а лишь только терпел. Какая горечь охватывает тогда его душу, и он невольно начинает думать о том, не лучше ли было употребить свою жизнь на что-нибудь другое. Дни, последовавшие за тем роковым утром, были также страшны. Доставленный в Венсен на сей раз не за тем, чтобы восседать среди сановников, но за тем, чтобы предстать перед судом баронов и прелатов, среди которых находился и его собственный брат, архиепископ Санский, Ангеран де Мариньи вынужден был выслушать обвинительный приговор, зачитанный по распоряжению Карла Валуа писцом Жаном Даньером, где перечислялись все проступки коадьютора: лихоимство, измена, вероломство, тайные сношения с врагами Франции. Ангеран попросил слова, ему отказали. Он потребовал себе право сразиться с противником, но и в этом ему отказали тоже. И тут он понял, что отныне его признали виновным и даже лишили возможности защищать себя. Как будто судили мертвеца. И когда, наконец, бывший правитель королевства перевел глаза на брата своего Жана, ожидая, что хоть тот поднимет голос в его защиту, он увидел равнодушно-холодное лицо архиепископа, взгляд, избегающий его взгляда, и невольно отметил про себя рассеянный изящный жест, в котором тонкие красивые пальцы разглаживали расшитые шнурки, спадавшие с митры на плечо его преосвященства. Если даже родной брат отрекся от Мариньи, если даже родной его брат с таким цинизмом перешел в стан врагов, бессмысленно ждать, чтобы другие, те, кто был обязан коадьютору своим положением и богатством, выступят в его защиту, повинуясь голосу справедливости или хотя бы простой признательности. Филипп Пуатье, очевидно оскорбленный тем, что Ангеран де Мариньи не внял его предостережением, переданным через Бувиля, не пожелал присутствовать на судилище. Мариньи увезли из Вансенна под улюлюканье толпы, которая отныне встречала его криками негодования как главного виновника своих бедствий и голода, поразившего страну. Его снова доставили в Тампль, но теперь одели на него оковы и отвели ему ту самую камеру, что служила темницей Жаку де Молю. Даже кольцо, вбитое в стену, было тем же самым, к которому была приклепана цепь великого магистра ордена тамплиеров. И плесень еще не успела покрыть нацарапанных на стене палочек, которыми отмечал старый рыцарь счет дней. 7 лет. Мы приговорили его провести здесь 7 лет, чтобы затем сжечь живым на наших глазах. А я провел здесь всего 7 дней и уже понимаю, как же он должен был страдать. Думал Мариньи. Государственный человек с тех высот, откуда он осуществляет свою власть под защитой сыска и солдат, сам чувствует свою плоть настолько неуязвимой в буквальном смысле этого слова, что, осуждая виновного на смерть или пожизненное заключение, судит лишь некие абстракции. Неживых людей сжигают или казнят по его воле. Он сметает со своего пути помехи, уничтожает символы.